Глава 38. Женя. Когда приезжают Ярослав с Дашей, у нас уже все готово. Мы встречаем их на веранде. Первой пулей из автомобиля вылетает моя дочка. В руках у нее какая-то палка, дубина. «Мам!» — с разбегу прыгает на меня, чуть не задевая этой деревяхой. Глаза малышки широко раскрыты от восторженных эмоций. Последний раз у нее такое было, когда мы, наконец, посетили столичный зоопарк, и моя любимка отхватила большую порцию впечатлений. «Я такое видела, не поверишь!» — пытается своими ручками трясти меня за плечи. «И у нее это даже получается! Это вообще! Расскажу, ты упадешь!» «Я и так сейчас упаду!» — жалуюсь я. «Ты же меня сейчас своей тряской повалишь!» Опускаю ее на землю. Вот же выросла. А ведь, кажется, совсем недавно мне в роддоме дали вот такой вот крохотный комочек. А как такого малыша еще можно назвать, когда головка на ладони помещается? Крохотный комочек. Сморщенный, но такой милашный. А Даша сейчас уже здоровый монстр по сравнению с той маленькой малышкой, словно совсем другой ребенок. Даже не верится, что это она. Дубина, а это и есть дубина, довольно интересная с виду. Немного волнистая, с красивой древесной структурой и рисунком. На ней высечены какие-то руны и узоры, а на краю расположены рожки? Что это, из музея взяли? Скипетр власти какого-нибудь вождя племени Тумба-Юмба? «Мам!» — дочка продолжает трясти меня, но уже вцепившись в руки. «Там он!» Указывает на идущего к нам Ярослава. Тот идет к нам не спеша, как всегда красивый, статный, уверенный. Дочка снова завладевает всем моим вниманием. Она совершает непонятные движения руками, пытаясь что-то объяснить, чуть не захлебываясь в своем восторге. Дубина проносится в опасной близости от моего носа. Приходится сделать шаг назад. «Там он! И такой, вот такой! И там! А еще столько вещей! И все вот как!» Но я ничего не понимаю. Как мне кажется, и стоящая рядом Светлана Акимовна тоже. По мне, дочка сейчас устроила какой-то шаманский обряд, а не объяснение. Еще и коряга эта странная, но красивая. «Тебе понравилась прогулка с папой?» — умиляется бабушка. «Вот и славно, моя хорошая! Ты, наверное, проголодалась? Смотри, что тут есть!» И указывает Даша на накрытый стол. Этот стол замечает и подошедший Ярослав. Брови его взлетают. Он откашливается, прежде чем что-то сказать. «Это... что?» Стараясь не терять самообладание, спрашивает мужчина. «Как что?» — удивляется его мама. «Как что?» — удивляется вопросу и Даша. И начинает пояснять, раз папа неожиданно для нее не понимает ничего. Но она, конечно, поможет. «Это пирожки», — указывает малышка пальчиком. «Это салат и такой, вон как много разных. Это картошка, я люблю картошку, особенно пюре. Тут рыба, грибочки, фу, склизкие». Ярослав вздыхает и спрашивает маму. «Мы что тут, второй день свадьбы собрались отмечать? Или к нам сейчас толпа друзей и родственников должна ввалиться?» Бабушка и Даша одновременно удивленно вскрикивают. «А когда был первый?» «Яруш!» Вид у Светланы Акимовны растерянный и обиженный. «Почему ты ничего мне не сообщил? Почему все скрытно делаешь? Ты же не твой брат, чтобы совсем ничего не рассказывать». Даша тоже смотрит с обидой и укором. Недобро. На Ярослава и на меня. Руки скрещены на груди, губки надуты. Ярослав снова вздыхает. «Не было никакой еще свадьбы. А стол вы накрыли такой, словно сейчас будет». «Ты же сам сказал, будут гости», — успокаивается Светлана Акимовна. «А про сколько гостей не пояснил». «Не переживай. Главное, голодными от нас не уйдут, а это самое важное». Тут как раз появляются эти самые гости. Даша расстраивается, когда через ворота въезжает дорогая черная машина представительского класса. «Ну, я не успела нарядиться. Я что, буду такой некрасивой?» А одета она в одни из самых новых вещей, так что выглядит очень даже хорошо. И пока мы со Светланой Акимовной уверяем малышку, что она самая-самая, как из приехавшей машины появляется парочка. Пожилой стройный мужчина в костюме и девочка с тюками в руках. Через края сумок видно, как внутри напихано, как попало, куча разнообразной одежды. «Лиза? Даша!» Девочки спешат навстречу и обнимаются. «Я не успела нарядиться», — сообщает подружке не Даша, а Лиза. «Ты мне поможешь?» — и показывает на свои сумки с одеждой. «Конечно, помогу!» — радостно сообщает моя дочка. «Мы сейчас вместе будем наряжаться. Будем такими красотками, все мальчики будут на нас смотреть и падать». «Да!» — и Даша увлекает гостью в дом.